Глава 35. Финал отбора. Регина. «Работа с бумагами — особый вид пытки», — твердил Кейден, перебирая свитки в дворцовой библиотеке. «Нам надо найти как можно больше об отмененных результатах отбора», — повторяла я. «Конечно, искали не только мы вдвоем. Искала вся тайная служба. Но сюда, в Королевскую библиотеку, святая святых, им хода не было. Нам указали раздел, и теперь мы с раннего утра вместо дел государственных вдыхали запах старых страниц и изредка чихали от набившейся в нос пыли. У меня уже от отборов рябит в глазах», — пожаловалась Кею. «Отдохнем?» Тут же появился он из-за полки. «Нет, некогда. Надо искать. Я сама сглупила, назначила финал так рано. Надо было тянуть еще неделю». «И рисковать жизнью короля? Брось. Только почему финальное испытание будет всего одно?» «Ты что, невнимательно читал?» Помахала перед принцем пыльными листами. «Единое финальное испытание, в ходе которого выбор делает богиня. Конечно, я рассчитывала, что к финалу сама определюсь с выбором и смогу попросить богиню о помощи. Но, как видишь, не вышло». Кей хмыкнул. «Мне почему-то казалось, что у него с богиней особое отношение, иначе зачем ей являться к нему?» «Нет, тут что-то не так». Но Кейден не рассказывал, а я не настаивала. «Вот, посмотри». Наконец выхватил он какой-то документ. 300 лет назад победительница отбора погибла до свадьбы, поэтому брак не состоялся, и король женился на другой участнице, которая не дошла до финала. «Предлагаешь устроить 3 несчастных случая?» — хмыкнула я. «Нет, Кей, не пойдет. Боюсь, лорды и соседние Вероссо не будут рады, если с их дочерьми что-то случится». «Конечно, это не вариант, но как заманчиво». Я тихо рассмеялась. Теперь, когда недопонимание между нами осталось в прошлом, вдруг стало легко и свободно. Я чувствовала бы себя счастливой, если бы мой сын тоже был счастлив. Вольно или невольно, но Кейден исполнил свою месть. Забрал счастье у Риона, приведя во дворец свою дочь. О том, как себя чувствует Диана, я старалась не думать. Бедная девочка. Хотелось бы с ней поговорить, пообещать, что все будет хорошо. Но пока мы с Кеем не нашли, за что уцепиться, чтобы отменить результаты отбора, а финал будет уже завтра. И заключается в самом простом — призыве к богине. Ее свет должен озарить ту из 3 девушек, кто достоин стать королевой Бальвили. Вот только среди них такой нет. Мы провели в библиотеке целый день. Из того, что удалось найти, болезнь победительницы, которую скрыли от королевской семьи, и больше ничего. Уверена, хоть одна из 3 может похвастаться лошадиным здоровьем. Ближе к вечеру мне пришлось оставить Кейдена, чтобы закончить последние приготовления. В любом случае, окончание отбора — это праздник. Пусть люди празднуют, а мы будем думать. Даже приходило на ум заставить кого-нибудь под иллюзией Риона жениться на победительнице и заявить, что по большой любви, а затем раскрыть обман. Я не стала сразу отказываться от идеи, оставив ее на крайний случай. Что же еще? А государство требовало внимания, и завтрашняя церемония в храме тоже требовала. Уже ближе к полуночи я вспомнила, что за весь день ни разу не видела сына, и направилась в его покои. Заметила, что стража стало больше. Кейден действительно постарался обезопасить Риона, как умел. Несмотря на поздний час, спать сын не ложился. Из-под дверей кабинета был виден свет. Я постучала и вошла. Рион сидел в кресле спиной к двери и смотрел в окно. Я подошла ближе. Он даже не поднялся навстречу, будто ему было все равно, кто пришел. «Ты в порядке, мальчик мой?» — спросила, останавливаясь рядом с ним. «Нет», — ответил он задумчиво. «Но разве это кого-то волнует?» «Меня?» Его слова больно ранили, Неужели он считает, что мне настолько все равно? Мы с Кейденом посмотрели все документы. Решила, что он должен знать. К сожалению, те случаи отмены результатов отбора, которые удалось обнаружить, ничем нам не помогут. Придется придумывать что-то свое. Эрион чуть повернул голову. Он выглядел таким бледным, что я испугалась. «Мы с Дианой вчера ходили в храм», — сказал он. «Хотели тайком пожениться. Но в разгар церемонии появилась богиня и сказала, что пока не завершится отбор, она не даст нам сочетаться браком. Почему? Я хочу знать одно, почему?» «Я не знаю». Кей говорит, богиня сама настаивала, чтобы Диана приняла участие в отборе. «Решила наказать наш род?» — усмехнулся Рион. «Я устал, мама. Это все так выматывает». «Я тоже устала». Присела на ручку кресла и взглянула на огоньки, сияющие за окном. «У каждого своя жизнь. У каждого свой путь. Почему богиня решила наказать моего сына? Потому что я отвергла любовь Кейдена? Но я даже не знала о ней. Как я могла отвергнуть то, о чем не знала?» У богини странное понимание справедливости. «Тебе надо отдохнуть», — провела ладонью по светлым волосам сына. «Завтра все закончится, так или иначе». «Да, так или иначе. Но, увы, в любом случае все против меня». Мне оставалось только уйти. В спальне ждал Кей, мы которую ночь ночевали вместе. Если бы не он, я бы, наверное, и спать перестала, потому что стоило закрыть глаза, сразу же начинали сниться кошмары. В них было место для всего — богини, невесты, даже Кристары. Поэтому просыпалась я в слезах и спасала только то, что Кей был рядом. Мне стало плевать на любые слухи. Пусть говорят, что хотят. Я его не отпущу. «Как там Рион?» — спросил он. «Не желает разговаривать». Села рядом, и Кейден меня обнял. «А Диана?» «Так же». «Ты знаешь, что они вчера хотели тайком пожениться, но явилась богиня и запретила. Сказала, что до завершения отбора их брак невозможен». «Я не знал», — ответил Кей. «Почему они нам ничего не сказали?» «Решили поставить перед фактом», — пожала плечами. «И нас, и участниц. Я уже столько раз пожалела, что затеяла отбор. Вместо счастья принесла сыну только горе». «Кто знал, что так будет?» «Никто, но от этого не легче». Кей помог мне справиться с крючками на платье, и мы легли в постель. Его объятия грели. Единственное, что могло меня успокоить. Невесомый поцелуй коснулся лба. «Почему необходимо столько лет, чтобы понять, что тебе кто-то нужен?» Прижалась к Кейдену и закрыла глаза. В эту ночь снова снились кошмары. Я проваливалась в их бездну, снова выныривала на поверхность и снова проваливалась. Поэтому утром служанки с огромным трудом сумели скрыть синяки под глазами. Уже думала, что придется применять магию. А ровно в полдень нас ждала церемония в храме. Вроде бы радостное и светлое событие, но для четверых человек в этом дворце его по праву можно назвать траурным. Я, Кей, Рион и Диана отдала распоряжение, чтобы для Кейдена и Дианы приготовили отдельную карету. Все-таки девочка теперь часть нашей семьи. А если приедем все вместе, это тоже может вызвать слухи. Когда до церемонии оставался час, мы с Рионом заняли свои места в карете. Диану и Кейдена видела украдкой. Диана казалась бледной, но спокойной. Кей серьезным и сосредоточенным. Как я и говорила Риону, все решится сегодня. Заскрипели колеса. Мы из окон кареты приветствовали народ, который высыпал на улице. Рион по традиции бросал в толпу монетки. «Улыбнись», — попросила сына. Но тот так на меня глянул, что слова застряли в горле. Но люди ничего не замечали, продолжали усыпать путь кареты цветами и ловили сверкающие денежки. Карета остановилась у храма. Рион подал мне руку, и мы пошли внутрь по расстеленному белому полотну. За нами следовали Кей и Диана. За ними три участницы финала. Вот кто сиял и светился, и наверняка уже мнил себя королевой. Карина, Анжела и Фиона. Из всех троих ни одну я не пожелала бы Риону в жены. Напыщенная, холодная и гордая Фиона вызывала мгновенную антипатию. Слабая и унылая Карина тем более. Анжела, конечно, была неплохим вариантом, учитывая кровь ведьм, которая текла в ее жилах, но, увы, сердце Риона уже было занято. Для королевской семьи в храме приготовили отдельную ложу. Ее украсили белыми и розовыми розами, и от запаха цветов закружилась голова. Четыре кресла. Так и должно быть. И могло бы, если бы Диана дошла до финала. Участницы замерли у алтаря. Все три выбрали яркие, почти кричащие платья. Надеются, что народ запомнит их в миг триумфа. «Леди!» — обратилась я к участницам, и в храме мигом воцарилась тишина, будто не было здесь жрецов и придворных, допущенных засвидетельствовать результаты отбора. «Сегодня вам предстоит пройти последнее испытание. Оно является традиционным и исключает вмешательство людей в дела богов, потому что вас ждет очищающее пламя богини». Белое магическое пламя, через которое должна пройти каждая участница, не жгло. Но оно должно было вспыхнуть, когда сквозь него пройдет королева. А пока что вдоль алтаря пролегла тоненькая белесоватая линия. Участницы приняли жеребий из рук Вирмунта. Слева и справа от них замерли магистры. «Пора», — сказала я. А сердце сжалось в груди. Вот все и решится. «Прости, Рион, все получилось совсем не так, как я хотела». Ощутила легкое рукопожатие. «Спасибо, Кей». А девушки уже выстроились вдоль линии огня. Первой должна была шагнуть Анжела. Она сделала шаг, и вдруг пламя вспыхнуло. «Уже?» Что ж, богиня не стала медлить. Вот только внизу происходило нечто невероятное. Анжела громко закричала, а затем пламя расширилось, поглощая и двух других участниц. Что за шутки? Вот только шутка это не было. Все трое сгорали в безумном белом пламени. Еще одна вспышка, и вместо трех девушек не осталось ни одной, а на полу храма не было и следа огня. «Что происходит?» — прошептал Рион. Я не понимала, не могла поверить. Вдруг алтарь засиял, и на то место, где только что стояли участницы, ступила босая девушка в белом платье. «Богиня?» — прошептал Кей. «Это? Богиня? На самом деле?» Я не верила Кейдену, когда он говорил про знаки и сны. Но как не верить тому, что видишь перед собой? А я видела девушку, которую окутывало мягкое сияние, но лицо ее было грозным. «Люди Ариоса и Бальвиля», — заговорила она, и тихий голос будто разлетелся по всей округе. «Я богиня этого храма, покровительница королевского рода. Долгое время я безмолвно наблюдала за тем, что происходит в Бальвиле. За тем, как вы забыли мое имя и наставление в погоне за деньгами и властью. Я молчала, но сегодня молчать не стану. Для проведения отбора ко мне обратилась королева Бальвиля Регина, и я откликнулась на просьбу. Выбрала 10 участниц, каждая из которых могла бы подарить его величеству Риональду наследника. Увы, не все участницы готовы были сражаться честно. Я не прощу руки, которые прикоснулись к моим часам с дурным умыслом. Не прощу тех, кто посмел наложить на них заклинание. Одна из трех девушек это сделала. Заплатили трое. Чтобы вы помнили, в Бальвиле есть высший суд и есть правосудие. Я вижу все. И если простила ваши мелкие преступления, это не значит, что я не знаю о них. «Королева Бальвилля Регина, ты по-прежнему желаешь знать, кто должен стать супругой твоего сына?» «Да», — ответила я. «Она стоит рядом с тобой. Это Диана Алейнор, приемная дочь Кейдена Бальвильского. Да будет так». И богиня исчезла, оставив только светлое облачко. Радостно вскрикнула Диана. Рион не удержался и прижал ее к себе. Зааплодировали придворные, будто забыв, что три девушки только что погибли. А может, это тоже влияние богини? Потому что и мне начинало казаться, что все плывет в странной дымке. И сразу стало легко и спокойно. О чем печалиться? Ведь богиня сказала, что Рион может жениться на Диане. Я видела торжествующую улыбку Кейдена. Вот кто ждал такого решения так же сильно, как и я. Он первым поздравил дочь и только потом позволил мне взять Диану за руки. «Поздравляю, дитя мое!» — улыбнулась я ей. «Не будем затягивать со свадьбы, правда?» «Это единственное, чего я хочу, Ваше Величество», — ответила она. «Вот она, справедливость богини. Что ж, решение действительно было справедливым. Наказать тех, кто допустил, чтобы нарушился ход отбора. Было ли наказание слишком жестоким? Вне всякого сомнения, но...» Снова вдохнула ставший сладкий матрос или от присутствия богини воздух. «Не о чем печалиться. Назад мы уже ехали вчетвером, как я того и желала». Теперь Рион улыбался искренне, а Диана едва могла усидеть на месте, и Кей раз за разом призывал дочь вести себя спокойнее, потому что за нами наблюдала вся Ариосса. Снова монеты лились рекой. Народ приветствовал свою будущую королеву, а Диана краснела от смущения и счастья. Наконец карета остановилась у дворца. Рион с Дианой вышли первыми, и огромная дворцовая площадь утонула в возгласах тех, кто желал увидеть невесту короля. Мы с Кейденом шли за ними. Осталась позади длинная аллея. Мы ступили под своды дворца, когда ко мне поспешил начальник тайной службы Лейдос. «Ваше Величество, всего одно слово», — попросил он. «Говори», — кивнула я. «Ваше Величество, король Кристар, он... вернулся».